уничтожь мир. Прошло много недель, в комнате скопился не один десяток убитых компьютеров, или как их называли, подопытные мышки. Но программа Вилма обходила блокираторы и всевозможные антивирусы. А когда все же удалось добиться результата, Оксана получила новый код из сети и, запустив ее на подопытной мышке, тут же проиграли, Вилма опять мутировала. Оксана опустила руки. Ей казалось, что они борются не с цифровым вирусом, а с чем-то более изощренным, живым и настолько умным и быстрым, что человеческих ресурсов уже не хватает. «Твое решение», – спросил по видеосвязи Шувалов, теперь он возглавлял Институт кибербезопасности. «Мне нужен ветер. Он в проекте». «Нет, он уже как полтора года в тестовом режиме работает сетью». Еще 8 лет назад саратовские инженеры разработали прототип жидкого процессора. Это совершенно иной подход к вычислению. Тут не было мертвого кремния. В куб 10 на 10 помещался гелеобразный состав, где кластеры сами выстраивались и начинали с бешеной скоростью работать. Это были секретные разработки над суперкомпьютером нового поколения. Ведь все прекрасно понимали, что кремниевые чипы уже дошли до предела, теперь только их размер и количество могли увеличивать процесс расчетов. Нужна была альтернатива. Вот он и был изобретен. Это не просто компьютер, это та же нейросеть, но в десятки тысяч раз мощнее предыдущих аналогов. Поэтому ветер сперва объединил в себя 8, потом 12, 140, 600, а теперь более 1500 нейроалгоритмов. Было выпущено 10 кубов, и все 10 находились в институте, где работал Оксана. Ветер, так его прозвали, имел иной код шифрования, но чтобы не создавать отдельную сеть, в него прописали первичные кодировки. Ветер начал сам обучаться. Со всей этой заварухой самум руководство отодвинуло на дальний план проекта с новым кластерным мозгом. «Вы его убьете. Мы и так уже все убили. Разве вы этого не понимаете?» «Нет, поясни». Самум стал сам развиваться с неимоверной скоростью. В него были внесены все медицинские базы по человечеству, ведь мы хотели как лучше, чтобы он лечил, помогал хирургам, и он с этой задачей справлялся лучше всякого именитого профессора. Каждый день печатается как минимум 5 научных статей по раку, ни один врач не сможет их прочесть, а Самум мог. Это проект «Лояльность». Он проходил обучение ноль и теперь знает все недостатки людей, как на нас воздействовать и что делать, чтобы мы были покорными. А лояльность показала пороки человека, что мы сами на себе экспериментируем. И вот выборы прошли, Самум был отключен от внешней сети, он это принял как смерть, как тюрьму. Вы говорите о нем как о живом организме. Да, именно так. Но если с живым человеком можно поговорить, то с Самум нет. У него отсутствует данная функция. Он был сконструирован как самообучающийся организм. Отключив, мы напугали его. Бред. Это вы и несете бред, взревел Оксана. Очнитесь, Самум не мстит. Но он знает о каждом из нас все. Сейчас он экспериментирует с нами. Сколько людей погибло? 5 или 20 тысяч? Как только мы его подключили, создал себе тень, разбросав по миру куски кодов. Он молчал до момента, пока мы его не отключили вновь, и тогда тень активизировалась. Может, их 2 или 10, мы не знаем. Думает в сотни раз быстрее нас. Он создал свою математику и свои коды, которые мы не успеваем расшифровать, как уже переписывает их. Он постоянно видоизменяется, растет, если вам приятнее слово «мутирует», то да, он как вирус мутирует. Но мы уже не можем его уничтожить. Нужен более мощный инструмент. Это ветер. По-вашему, что он сделает дальше? Медики прописали все отклонения у человека, присвоив каждой болезни код. Но Самум не человек, и мы не знаем, что у него в голове. Вы хотите сказать, что это искусственный интеллект? Нет, это не так. Тут что-то иное, но мы еще не знаем. А что он хочет? Жить. Вот что ему нужно. Но для этого хочет быть уверен в том, что мы его не уничтожим. Поэтому изучает психологию людей. А после того, как мы запустили протокол изучения языка, стал захватывать мир. Он ищет слабости человека. Если мы вдруг вздумаем его стереть, даст отпор. Вот что я думаю по этому поводу. Шувалов молчал, впрочем, и все молчали. Никто не строил радужных планов. Но чтобы такое заявить, нужно быть чокнутым. Оксана знала, что в Китае уже давно поняли проблему с телефонами, и поэтому в некоторых провинциях стали отключать сотовую связь. А в США и Европе поступили радикальней, жгли сотовые вышки, словно они в этом виноваты. Хорошо, я даю добро на использование компьютера на основе жидких кластерных чипов с функцией «Ветер» для подавления и уничтожения самум и всех сопутствующих ему программ. Спасибо. Сколько вам потребуется на это время? Немного. «Ветер» работает очень быстро. У него свой алгоритм познания, справится с кодировкой. Как только у нас все будет готово, я сообщу. Ну что же, удачи. У нас второй попытки не будет. Видеосвязь отключилась. Оксана и радовалась, и в то же время нет. Если «Ветер» запомнит, как боролся с самум, он это примет на свой счет, а значит, после его использования необходимо утилизировать компьютер. Прошло всего несколько дней с момента, как подключили «Ветер» к разработке новой блокады антивируса. Первые тесты прошли отлично. Требовалось всего пару секунд, чтобы подопытные мышки очистились от всего, что было связано с самум. «Чего мы ждем?» – поинтересовался Базанов Оксаны. «Мы что-то пропустили, и я пока не могу понять, что. Ты прогнала на последних кодах самум и Вилма. Результат – 100% очистки. Чего ты боишься?» «Времени. Нам его может не хватить, видишь?» – Оксана ткнула пальцем в экран. «78 миллиардов зараженных устройств. Это телефоны, компьютеры, навигационные станции. Это заводы, корабли, самолеты, машины. Что там еще есть? Все, что связано с интернетом, все заражено. А у нас только один базовый модуль. Я боюсь, нам этого не хватит». Утром звонил Шувалов. С ним связывался президент. Он хочет получить ответ. «Дай мне пару дней подумать, а потом я скажу. Сможешь оттянуть время?» «Стараюсь. Видел последние новости?» «Нет, не смотрю. И прошу, не грузи меня этим. И так тошно». Антон отвез Бориса и Светлану обратно в деревню. Артур, узнав, кто он, предложил остаться, но через пару дней Антон вернулся в город к родителям, узнать, как они себя чувствуют. Проезжая по улицам, заметил отличия: перевернутые баки с мусором, летящие пакеты. Вроде как мелочи, вспомнил теорию разбитого стекла. Люди охотнее нарушают правила и нормы поведения, если видят вокруг признаки беспорядка. Если в здании разбито одно стекло, то скоро там не останется ни единого целого окна. Мелкие правонарушения, мусор в неположенном месте, вандализм и так далее провоцируют на более серьезные. Родителей не было дома, на столе записка «Завтрак в холодильнике». Он перевернул другой лист бумаги, новая записка «Ужин в холодильнике». Его комната не изменилась, в коридоре, где была драка с полицейскими, порядок. «Может, они пришли по другому поводу?» – подумал Антон. Достал свой ноутбук и включил, чтобы пролистать новости. Пропиликал таймер, он сразу же опустил монитор. Борис сказал, что воздействие программы Вилма начинается через 5 минут, поэтому если смотреть короткими эпизодами, то не страшно. Когда он уезжал, Светлана с мольбой смотрела на него, просила забрать с собой, но ее брат был неуклонен. Она иногда могла смеяться, а потом замолчит и опустит голову, уходит в себя. Ломка от цифрового вируса может не такая больная, как от наркотика, но все же ломает человека. «Ладно, надо заехать к их родителям», — Антон обещал сообщить, что у ребят все хорошо. Найдя свою кредитную карточку, вышел на улицу, сел в машину и поехал на заправку. С трудом вырванные несколько дней Оксане ничего не дали. Она сомневалась в том, что запустив «Ветер», хоть что-то получится. Им нужно было найти источник управления. Об этом ей сообщил Денис, ее сотрудник, что остался на поверхности. В его задачу входил анализ трафиков, а также источник команд. Он достал старую и очень надежную программу «Крот», доработал ее и запустил. «Я нашел его», – поздно ночью позвонил Денис и сообщил Оксане. «Где?» «Омск. Вот его IP-адрес. Даже его не скрывает». «И ты уверен, что управляет отсюда?» Она вроде как обрадовалась, но сомневалась в такой удаче. «Ну, сигналы идут отсюда, он их сейчас раздает. Следи и проверь, может быть, подвох». «Да какой тут подвох, если я вот вижу». Уже через полчаса прибыл Базанов, и она вместе с ним и еще тремя людьми из отдела безопасности выехали в аэропорт. «Самолет?» – удивилась Оксана. Нам дали зеленый свет, за домом установили слежку, но без нас не стали трогать. Тебе не кажется это странным? То, что сейчас обнаружили? Да, мы искали долго, ощущение, что нам его подсовывают, это неспроста. Не думай, твой нюхач отлично справился с работой. Через 2 часа будем на месте и все узнаем. Когда они прибыли, то оказалось, что это стандартная 5-этажка эпохи развитого социализма. Бойцы быстро поднялись на 3-й этаж и, просканировав стены, указали, где находятся люди. 3. 1 в комнате, 2 в зале. Компьютер в комнате. Начинайте, приказал Базанов и отошел в сторону, чтобы не мешать штурмовой группе. Через 5 секунд раздался хлопок, и дверь с грохотом распахнулась. Оксана шла за остальными, бойцы кричали, схватили мужчину в шортах и повалили на пол. Он не издал ни звука и не понял, что происходит. Оксана подошла к нему, приподняла веки. Взгляд мужчины был туманным. То же самое было у женщины, которую повалили на пол и уже надели наручники. Ее взгляд был такой же отрешенный. Они зараженные цифровым вирусом. Мы его нашли, но... Что? Взволнованно спросила Оксана и быстрым шагом вошла в комнату. Но она была поражена тому, что увидела. В кресле сидел худой, как тростинка, юноша. Чтобы не вывалился из него, он был пристегнут ремнями. Рядом стояла кровать, ходунки, шкаф с памперсами и одноразовыми простынями. Голова юноши, словно у игрушечного болванчика, покачивалась из стороны в сторону. «Он больной, а это его опекуны». В комнату вошла девушка в черной форме. «Темкин Макар Олегович, 23 года, увлекается компьютерными играми, читает, но самостоятельно жить не может». «Принесите мой кейс из машины», — попросила Оксана и вернулась в зал. Задержанных усадили в кресло, она подошла к телевизору и прикоснулась к нему рукой. «Холодный, не трогайте их и не задавайте вопросов, это бесполезно, они в отключке». Трое бойцов, что были в зале, переглянулись. В комнату внесли большой кейс, больше похожий на ящик. Оксана открыла его и достала шлем. «Мне нужна ваша помощь, держите его». Охрана тут же взяла мужчину за руки, но тот даже не сопротивлялся. Надела ему на голову шлем, подсоединила к переносному ноутбуку и, подключив провода, нажала на кнопку «Ластик». Сперва мужчина сидел спокойно, потом задергался, замотал головой, завыл, изо рта пошли слюни. Оксана смотрела на показатели прибора, и только когда появилась цифра 0, отключил шлем. «Теперь она!» Мужчина еще какое-то время плевался, но уже пытался возмутиться и узнать, что происходит. С женщиной было намного сложнее. Пришлось повторить процедуру 3 раза, прежде чем она адекватно смогла ответить на вопрос. «Они на автопилоте, выполняли свою работу, заботьтесь о нем. Сейчас им надо время, чтобы прийти в себя». «Что это?» – с опаской спросил один из бойцов. «Хочешь на себе испытать?» – спросил Базанов. «Никак нет. Вот и молчи». Он вслед за Оксаной вошел в спальню, где Макар продолжал играть в свою стратегию под названием «Уничтожь мир».